Глава 3. Столица империи. «Какая красота!» – произнес Олег, рассматриваясь на высокого холма, раскинувшуюся перед ним долину широкой реки. Впереди, на противоположном берегу, раскинулся невероятный город. Над сложенными из белоснежного известняка стенами возвышались могучие башни такого же невероятно белого цвета, освещаемые ярким полуденным солнцем. За ними, не теснясь, свободно стояли белые невысокие дома, окруженные обширными садами. И глыбой снежного замка возвышался императорский дворец. За стенами, на полого спускавшемся к реке берегу, несколько портя великолепный вид, теснились предместья. Но Олег старался не обращать на это внимания. В конце концов, не может же все быть идеально. Я часто слышал, что Хорев очень красивый город. Но побывать как-то не доводилось, откликнулась Вериена. Теперь вижу, что рассказчики не врали. Говорят, второй император из династии Вольских был исключительным эстетом и к тому же отличался невероятным снобизмом. Ты знаешь, что в Хореве находится строго определенное количество особняков, построенных одновременно со стенами, так, чтобы они идеально вписывались в ландшафт, и количество это полностью совпадает с количеством знатных и богатых родов пятивековой давности, когда строился Хорев. Ты хочешь сказать? Род Бельских не только знатен, он еще и очень-очень древен и владеет огромным состоянием. Знаешь, сколько стоит недвижимость в стенах столицы? Догадываюсь. Вряд ли. Фантазия у тебя для этого слабовата. Но это ты зря, притворно обиделся Олег. Я такого нафантазировать могу. Впрочем, что зря рассуждать. Все равно нам это не светит, ни при каких условиях. Поехали уже. Будет обидно, если мы не успеем добраться до ворот раньше захода солнца. Ну, насчет «это не светит» ты ошибаешься. В светской хронике писали, что род Ленских, как и многие другие знатнейшие рода империи, в результате войны с Дарком и многочисленных проклятий сейчас не имеет главы. Победишь на турнире? Что для тебя? Если будешь использовать демонические способности, вполне реально. Женишься на княжде, войдешь в род – это условие императора. И, пожалуйста, владей. Не издевайся, откликнулся Олег. За 2 недели дороги от темной башни до Хорева не проходило и дня, чтобы девушка как-нибудь не подколола его по поводу главного приза императорского турнира. А еще, говорит, неревнивая, размышлял Олег, направляя звездочку в сторону видневшейся вдалеке переправы. Как же, вот из таких же неревнивых негров потом и получаются всяческие отеллы. Рады приветствовать вас, господин. В голосе мажордома, встречающего Олега на крыльце небольшого трехэтажного каменного особняка, занимающего вместе с роскошным садом и прилегающими хозяйственными постройками всего лишь чуть больше квадратного километра драгоценной столичной земли, действительно звучала искренняя радость. Еще бы! За долгое время представитель семьи Бельских будет участвовать в великом турнире, тем самым существенно повышая в негласной, но оттого не менее действенной табели о рангах престиж семьи и, соответственно, престиж слуг. Кивком ответив на приветствие, Олег легко соскочил с коня и, бросив повод звездочки подбежавшему лакею, подал руку Вериене, помогая спуститься с лошади. Разумеется, бывшая тень меньше всего нуждалась в какой-либо помощи. Однако с первых же мгновений пребывания в новом доме Олегу надо было продемонстрировать для начала собственным слугам, что Вериена имеет совершенно отличный от всех остальных статус, и обращаться к ней следует с соответствующим уважением. «Прошу вас, барин, проходите, ваши комнаты готовы. Но госпожа Катарина не предупредила, что вы будете со спутницей». Голос мажордома задрожал. Княгиня Бельская отличалась суровым нравом, и за такую оплошность вполне могла и на конюшню отправить, плетей вкушать. «Благородная Лоресса Вериена дель Нагаль любезно согласилась быть моей гостьей на время турнира», — как мог, надменно ответил Олег. «Распорядитесь немедленно подготовить ей гостевые покои рядом с моими». С этими словами Олег зашел в дом, оставив старого слугу в полном недоумении. Рядом с комнатами старого князя, в которых была проведена небольшая уборка, никаких гостевых покоев не располагалось. Однако старый слуга быстро сообразил, которое из ключевых слов «рядом с моими» или «гостевые» являлось более важным и, хитро улыбнувшись, приказал подготовить старые покои княгини Катарины, которые располагались дверь в дверь с княжескими, и куда она ни разу не заходила все 15 лет, прошедшие со времени гибели князя Радомира Бельского.